Матерь Агни-йоги. Бессмысленны клерикально-румяные добродетели, но качество мысли, как колодцы лучей и конденсаторы огненной мощи, нужны для раскрытия центров. Без качества огня не собрать. Без огненной энергии чакра не станет вращаться. Неизбежность утверждения качеств оказывается целесообразностью, которая родит непреложность решения духа и утвердит любою ценою.